Глава 6. «Но не под Новый же год!» — возмущается мама. «Яна, подумай хорошенько. Весной приятнее будет, погода теплая, птички всякие, цветочки. Зато зимой видно большинство проблем в квартире. У меня есть много веских аргументов для такого решения. Отопление, плесень, сквозняки и так далее». «Видала, какую умную вырастили?» — спрашивает папа у мамы. «Ну и где ты там будешь жить? Маму тоже так просто не переубедить. Сниму квартиру. Я начинаю строить конкретные планы. Или номер в гостинице. Потом присмотрю что-то долгосрочное. На полгодика хотя бы. И если мне все понравится, то уже куплю свою квартиру. Мам, сейчас это вообще не проблема. Вещи транспортная компания перевезет». «А ты за рулем собралась?» — спрашивает папа. «Конечно. Я даже и не думала ехать поездом или тем более автобусом по платной части. Ехать 4 часа, ну, 5. Трасса федеральная, вполне приличная, так что я не вижу смысла откладывать поездку». Родители были не в восторге. Но уже на следующий день я забронировала посуточно квартиру почти в центре на неделю. Собрала все необходимое в 2 чемодана. Остальное отправят уже, когда устроюсь. «Осторожнее на дороге. Папа обнимает меня, целует. Внимательнее. Там дураков много». «Лучше бы ты ехала на поезде». Следом обнимает меня мама. «А машину бы весной забрала. Или бы уже не понадобилось». «Все понятно. Мама надеется, что я уезжаю ненадолго. А меня уже тянет дорога. Вовсю внутри предвкушение чего-то нового. И я тебя люблю». Целую маму в обе щеки. «Ну пока, пора ехать». «Счастливо», — вздыхает мама, прикладывая платочек к глазам. «Осторожнее». Попрощавшись с родителями, сажусь за руль. С собой у меня термос с кофе и бутерброды, заботливо приготовленные мамой. Папа с раннего утра все в машине проверил и не нашел к чему придраться. Помахав родителям, трогаюсь с места. Навигатор подсказывает, куда ехать. Но город я и так хорошо знаю. А по трассе все просто. Только прямо до большой развязки. Вот на ней не пропустить поворот, и все. Потолкавшись в городе, выбираюсь на трассу. Машин очень много, движение плотное. Но чем дальше от родного города, тем больше дорога пустеет. Под любимую музыку я проезжаю километр за километром. Городской смог давно остался позади, и снег искрится на солнце. Красота вокруг такая. До зимы остались считанные дни. Скоро начнутся бураны и метели, и на дорогах будут переметы. На Новый год я собираюсь приехать к родителям, но вряд ли на машине. Поищу для нее на недельку крылатый паркинг, а сама на поезде. Ехать тут всего ничего, но это гораздо дольше, чем на машине. Спустя 2 часа решаю, что нужно отдохнуть. Шея затекла, ну и руки немного подрагивают от напряжения. Я выглядываю какой-нибудь карман. Раньше я так далеко за рулем сама не ездила. Катались на монстре бывшего. А вот и карман. «Ну что, отдохнем и выпьем кофе?» — спрашиваю у своей машины. «Думаю, ты тоже не против. Мы и так молодцы. Больше половины пути уже проехали. Заодно и посмотрим, как правильно съехать на нужный поворот». Аккуратно выезжаю из потока и паркуюсь чуть поодаль от стоящего там черного седана. Рядом с ним расхаживается мужчина и бурно жестикулирует, разговаривая по телефону. Запарковавшись, натягиваю шапку и надеваю куртку. Выхожу из машины. С удовольствием подтягиваюсь. Ох, как, оказывается, спина устала. Мужчина разговаривает так громко, что я невольно его подслушиваю. «Серега, твою за ногу! Я торчу тут 2 часа. Спасибо, добрые люди дотащили до кармана. А где тебя черти носят?» Не знаю, что отвечает неизвестный Сергей, но мужчина буквально взрывается. «Да ты офигел! Я торчу тут 2 часа! Тачка не заводится. Совсем. Никак. Мое воспаление легких будет за твой счет. Где этот долбанный эвакуатор? За 2 часа можно было уже доползти. Мне что, костер разводить? Давай, шевелись уже!» Мужчина сбрасывает звонок и, поежившись, складывает руки на груди. «Ой, он так скоро точно какую-нибудь пневмонию схватит, и я без раздумий иду предложить ему помощь. Торопиться мне некуда все равно. Здравствуйте, извините!» Я заговариваю с мужчиной, который стоит ко мне спиной. Он оборачивается, а я застываю с открытым ртом. У него такие потрясающие серо-голубые глаза. Очень симпатичный. Я после развода снова начала обращать внимание на других мужчин. «Да?» Его голос звучит резко. Тряхнув головой, собираюсь с мыслями. «Ну, красавчик, и что? Человек в передрягу попал. Не время разглядывать его, как дурочка. Извините, я смущаюсь из-за своих мыслей. Я случайно подслушала ваш разговор». «Его тяжело было не услышать», — хмыкает. «Ох, какой голос! Мурашки по коже». «Я вас слушаю». «Так вот, я предлагаю вам погреться в моей машине». Наконец-то выговариваю то, что собиралась. «У меня есть кофе и бутерброды, так что будет намного приятнее ждать эвакуатор». «Не нужно». «Отказывается». «Его ждать долго. Не хочу вас задерживать». «Значит так. Я включаю своего внутреннего босса. Зря, что ли, руководителем работала. Вы меня не затрудните. Это во-первых. А во-вторых, у вас уже нос нездорово красный. Садитесь в мою машину. Я вполне могу потратить час своего времени. Зато буду знать, что вы тут не заработаете пневмонию». «И не боитесь?» — спрашивает строго. «Может, я тут спектакль разыгрываю?» «Может, я тоже», — выгибаю бровь. «Заманиваю к себе симпатичных мужчин, чтобы сделать с ними всякое. В кофе у меня снотворное, а в бутербродах слабительное». Мужчина на секунду опешивает, а потом начинает смеяться, громко, от души, запрокинув голову. Я аж залюбовалась. «Андрей!» Протягивает руку для пожатия. «Привет, Андрей!» Пропеваю я, пожимая его ладонь. «О нет, не начинайте! Очень вас прошу!» В его глазах искрится смех. Андрей хитро прищуривается и произносит. «Но могу и обнять!» «Пойдемте греться. Я меняю тему. Обниматься с незнакомцем в мои планы не входит. Не так сразу». «У вас очень милый кроссовер!» Делает Андрей комплимент моей машине. «И цвет такой интересный». «Я люблю яркое». Сняв машину с сигналки, открываю пассажирскую дверь. На сиденье у меня лежат припасы. Убираю их, чтобы Андрей мог сесть. Сама занимаю место на водительском. Шапку кидаю назад. После нее на голове полный бардак. «Ох, как тепло!» Андрей тянет руки к печке. «Я замерз сильнее, чем казалось». «Переохлаждение очень опасно». Достав влажные салфетки, передаю одну Андрею. Потом открываю бутерброды. Крышку термоса можно разделить на две кружки. Стоит его открыть, как в салоне начинает вкусно пахнуть кофе, а бутерброды очень дразнят аппетит. «Мне очень неудобно, что я доставил вам такое беспокойство. Андрей берет чашку с кофе. Я оплачу». «Ешьте уже!» Я закатываю глаза. «Вам нужно согреться. Можете еще телефон подзарядить». «Вы добрая фея. Или Снегурочка». Андрей пьет кофе и жмурится. «Нет, я всего лишь дизайнер и немного проектировщик. А вот вы рисковали стать сосулькой», — смеюсь я. «О, как же я замерз». Андрей вздрагивает. «Ездил ремонтировать оборудование на объект, а на обратном пути машина заглохла. Уже давно дома бы был». Андрей держит кружку правой рукой, и кольца на безымянном пальце нет. Но это еще ни о чем не говорит. Бывшего кольцо вообще не смущало, как и его Анечку. Разговор не дает продолжить звонок с моего телефона. «Извините, я беру трубку. Привет, мам». «Привет». Мама немного взволнована. «Яночка, ты доехала уже? Я тебя от дороги не отвлекаю?» «Нет, мам», успокаиваю ее. «Я в кармане. Остановилась передохнуть и выпить кофе. Спасибо за перекус. Он пришелся очень кстати». «Да на здоровье». Мама немного выдыхает. но обязательно позвони, когда едешь. Как дорога?» «Нормально», — я выглядываю в окно. «Наверное, к вечеру снег пойдет. Такие тучи ползут. Я должна успеть доехать. Хорошо, что я пораньше выехала». «Не переживайте, все нормально. Ехать осталось совсем немного. Мне кажется, я по городу буду дольше пробираться. Если снег пойдет, сразу будут пробки. Спасибо за бутеры еще раз». «Позвони, чтобы мы не волновались», — повторяет мама. «Не буду больше отвлекать. Мы тебя с папой целуем, Яночка». «Пока-пока, целую. Прощаюсь с мамой». «А, вот кому я обязан», — улыбается Андрей. «Вашей маме. Очень вкусно». «Берите еще один». Киваю на контейнер. «Мама наготовила с запасом. Еще кофе?» Андрей вздыхает. «Не откажусь». «Может, печку добавить?» Спохватываюсь я. «Мне-то нормально». «Не нужно. Мне уже гораздо лучше», — шмыгает он носом. «У меня есть обычные салфетки. Я открываю бардачок между сиденьями. Берите, берите. После холода всегда так. А дома обязательно согрейтесь в душе или в ванне. И выпейте что-нибудь». «Непременно». Андрей, отвернувшись, вытирает нос. «Хорошо бы, конечно, в баньку. Попариться». Он подставляет кружку, чтобы я налила еще кофе. Потом смотрит в окно задумчиво. «Вам и правда лучше ехать», — произносит он после раздумий. «Меня скоро заберут, а вы рискуете встать в пробке». «Вот когда вас заберут, тогда и поеду», — упрямо говорю я. «Время у меня есть, и не очень хочется, чтобы потом совесть мучила. Я бы вас отбуксировала, но совершенно не умею этого делать». «Ничего не выйдет», — вздыхает Андрей. «Только эвакуатор, который, надеюсь, уже хотя бы ползет в мою сторону. Надо набрать друга, поторопить. Но сначала кофе. Кажется, я и внутри уже оттаиваю». Закончив с кофе, отдает мне чашку. И пока я навожу порядок, звонит этому Сереге. «Скажи, что ты уже едешь». Едва ли не рычит он в трубку. «Иначе меня на трассе заметет скоро». «Да еду, еду», — раздается ворчливо. «Полчасика, ну минут 40, и я на месте буду. Побегай вокруг машины, поприседай для согрева». «Очень смешно», — ворчит Андрей. «Давай, жду». Он сбрасывает вызов. «Самого заставить бегать, я бы посмотрел на него. Без вас я бы уже реально сосулькой стал. Спасибо вам огромное». «Пожалуйста». Я чувствую, как на моих щеках появляется румянец. Хорошо, что можно списать на кофе и тепло. Андрей очень такой фактурный. У него очень красивый тембр голоса, приятная грамотная речь. «Хотя, если начнется снегопад, вы могли бы стать снеговиком». Смеется, смех хороший и улыбка добрая. Мы говорим о разных глупостях, как будто избегая личных тем. Погода, природа, пробки и дорога. Немного об автомобилях. А потом приезжает эвакуатор в сопровождении черного седана. «Это за мной». Андрей берет с торпеды свою шапку и перчатки. «Еще раз огромное спасибо вам, Яна. Мне пора. Наконец-то Серега дополз». «До свидания». Я мягко улыбаюсь. Телефон Андрея разрывается. Его немного потеряли. «И вам всего хорошего». Взявшись за ручку двери, Андрей прощается. Открыв дверь, начинает выходить. А из седана уже вышел его друг, и я слышу: «Так ты не мерзнешь?» Звучит очень возмущенно. Усмехнувшись, машу Андрею, который уже закрыл дверь. Обернувшись, машет в ответ. Что он говорит другу, я не слышу. Ну все, он спасен. Эвакуатор медленно разворачивается, чтобы можно было затащить сломанную машину. Переключаю передачу и трогаюсь. Но не удерживаюсь от маленького хулиганства. Чуть сдаю назад и открываю окно. «Желаю добраться без приключений!» — кричу я. «Это кто?» Сергей аж подпрыгивает, но я уезжаю. Вижу только в зеркало, как он показывает на мою машину пальцами. Мигнув на прощание аварийкой, выруливаю на полосу.